Отсюда следует вывод. Зачем же доводить организм до такого состояния, когда ему становится все равно, кто и каким образом его очистит? Не лучше ли поддерживать изначальную чистоту? Практика подтверждает, те, кто занимаются сыроедением, не болеют вообще. Бесспорным остается один фундаментальный принцип. Живой организм должен получать живую пищу. Значение этого принципа впервые отметил доктор Фрэнк Поттенджер, который еще в начале 20 века провел один обстоятельный эксперимент. В течение 10 лет он кормил 900 кошек сырыми продуктами, и все они сохраняли хорошее здоровье и выносливость. Вторая группа кошек получала вареную пищу, в результате чего у животных развились все человеческие болезни – пневмония, параличи, выпадение зубов, вялость, нервозность и так далее. То есть пострадали практически все системы организма. Котята в первом поколении родились слабыми и больными. Во втором было много мертворожденных, а в следующем поколении кошки стали страдать бесплодием. Доктор Эдвард Хоуэлл, один из основоположников системы естественного оздоровления, пришел к выводу, что главным компонентом, отличающим сырую пищу от той, которая прошла кулинарную обработку, являются ферменты – энзимы. Он установил, что эти единицы измерения жизненной энергии разрушаются при температуре выше 50 градусов. Почему же он дал им такое высокое звание – единицы измерения жизненной энергии? Ферменты – это вещества, которые делают жизнь возможной. Они необходимы в любой химической реакции, протекающей в нашем организме. Без ферментов вообще бы не было никакой активной деятельности в живом теле. Это рабочие, которые выстраивают организм, подобно тому, как строители возводят дома. Питательные вещества, витамины, микроэлементы являются лишь строительным материалом. Все движение на стройке обеспечивается именно ферментами. Причем они служат не просто инертными катализаторами, ускоряющими химические реакции. Как выяснилось в процессе своего действия, ферменты дают определенное излучение, чего не скажешь о катализаторах. Ферменты состоят из белковых транспортировщиков, заряженных энергией, как в электрической батарейке. Откуда наш организм берет ферменты? По всей видимости, мы наследуем определенный ферментный потенциал при рождении. Этот ограниченный запас энергии рассчитан на всю жизнь. Это все равно, что получить определенный стартовый капитал. Если его только тратить, наступит банкротство. Точно так же, чем быстрее вы израсходуете энергию ферментов, тем скорее истощится жизненная сила. Когда вы достигаете такого момента, при котором ваш организм больше не способен производить ферменты, ваша жизнь заканчивается. Батарейка садится.